Печать века. Каждому изучавшему историю человечества, конечно, бросался в глаза необъяснимый, но яркий факт особой печати каждого века, которую отмечалась жизнь человеческая на самых удаленных материках, когда не могло быть и речи ни о каких сношениях и сообщениях. Возьмем ли мы древнейшие периоды каменного века, не поразит ли? Изумительная аналогичность вещей этого периода как в Европе, так и в Египте, и в Америках, и в Азии. Мы не знаем, говорили ли эти праотцы на одном языке. Но, конечно, они мыслили одним путем, ибо иначе они не могли бы сложить те же самые формы и применить ту же технику во всех ее особенностях. Перейдем ли мы к бронзовому веку, мы найдем те же объединительные формы, тот же обобщающий смысл человеческого обихода. Мы говорим «меч бронзового века» и часто даже не произносим никакого имени народности, ибо предмет ярко принадлежит веку, а народность стирается как нечто второстепенное. Если мы пойдем по всем последующим векам, то, несмотря на явные расхождения мышления, мы все-таки усмотрим типичную печать века. Романский стиль, готика, ведь это тоже век, отзвучавший и в самых отдаленных землях, возрождение. Ведь многоцветные формы его облетели не только христианские, но и мусульманские и прочие миры. Не странно увидеть ту же технику как в русских иконах, так и итальянских примитивах, и в персидской миниатюре, и в китайской, и в тибетской живописи. Та же печать века, тот же знак человеческой мысли, которая без радио и телеграфа владела миром и эволюцией его. Лишь бы не инволюция, как противоположность эволюции. Лишь бы Мейстензингер и цеховой мастер даже темного средневековья не имел повода возгордиться, сравнивая качество своего производства со стертыми формами нашего века. Средневековому мастеру часто даже не нужно было подписывать имя свое, ибо само качество и характерность вещи, созданной им, являлись его лучшую печатью. А что, если печать века, этот почетный вековой герб для нашего времени, обратится в клеймо века? Как бы ни произошел, тоже объединяющий знак времени, когда по недоумению стиралось все характерное, и сердце человеческое клеймилось терновником стандарта. Нам скажут, не будет ли самомнительно предрешать какие-либо печати века нашего. Ведь те, которые творили уклад человеческий прошлых веков, не думали ни о каких печатях века, а просто пытались сделать как лучше, как достойнее. Ответим на это. Конечно, было бы несовместимым самомнением думать об установлениях печати века, но каждое мыслящее существо не может не обратиться мысленно к тем образцам искреннего человеческого творчества, которые самым своим существованием влекут мысль нашу к сопоставлению. Действительно, как же без размышлений и сопоставлений? Пройдем мы мимо внутреннего качества старинной работы. Как же не заметить, с каким тщанием выбирался особенный ствол дерева для изображения Мадонны? Как же не оценить применение самое заботливое естественной градации янтаря? Как же не восхититься остроумно обдуманным применением формы жемчужины для тела статуэтки в руках венецианского мастера? Эта тщательность выбора материала вполне отвечала и даже укрепляла технику самой руки мастера. Уверенно шла кисть, и твердо следовал резец за творческую мыслью, полное желание сделать как можно лучше, вне жгучих соображений о наживе и других посторонних соображений. Те сильные характеры, которые сквозят в чертах дошедших до нас портретов, складывались также не случайно, но в силу твердой и руководящей мысли, которая в светлом пламени своем сжигала мелкие искры зла, которые, как скользкие насекомые, вторгаются в обиход человечества.